Еще мне показалось, что ты слишком уж полагаешься на рассказы друидов и знатных бриттов, когда описываешь историю племен и божественное происхождение их царей. Ты с восторгом повествуешь о деяниях вождей и прославляешь их добродетели, будто позабыв, что сам ты римлянин. Твоими устами говорят одни лишь бритты, и совсем уж ни к чему было оскорблять божественного Юлия Цезаря и утверждать, что он не сумел покорить Британию, а бежал от ее берегов, несолоно хлебавши. Все обстояло не совсем так, хотя твои выводы, безусловно, весьма лестны для Клавдия, которому, благодаря распри между племенами бриттов, удалось умиротворить большую часть страны. Признай, однако, что это не повод для публичного поношения божественного Юлия Цезаря, и оно не делает тебе честь. Он выговаривал мне по-отечески, почти ласково, но сердце мое начало тревожно и сильно биться. Я вдруг понял, что, составляя доклад, постоянно уносился мыслями из мрачной зимы и своего угрюмого отшельничества, наполненное сказками лета, и позабывал все свои недавние лишения и страсти, вспоминая только хорошее. Сидя над папирусом, я тосковал по Лугунде и думал о кровном братстве, в которое вошел вместе с людьми ее племени. Однако же слова Веспасиана задели мое писательское самолюбие. И я строптиво ответил: «Жаль, что я не оправдал твоих надежд. Видно, мне лучше собрать свои вещи и поскорее отправиться обратно в Рим, если, конечно, зимой возможна переправа в Галлию». Веспасиан положил на плечо мне свою огромную руку и сказал примирительно: «Ты еще молод, а потому я прощаю тебе твою обидчивость. Вскоре для твоей же пользы ты поедешь со мной в инспекционную поездку в город ветеранов Камуладун. Там я дам тебе под начало когорту, дабы ты приобрел необходимый боевой опыт. За это твои кровные братья-бритты станут уважать тебя еще больше, а осенью ты сможешь написать свою книгу заново». Вот как получилось, что я довольно быстро стал военным трибуном, хотя мне исполнилось всего лишь 18. Новое назначение льстило мне, и я очень старательно делал все, что от меня требовалось, хотя зима мешала и гарнизонным занятиям, и строительным работам, и тренировочным маршам. Немного погодя, я получил от отца кругленькую сумму и письмо следующее содержание: «Марций Мецензи Манилиан приветствует своего сына Минуция Лауция. Ты, наверное, слышал, что у нас в Риме произошли некоторые изменения. В знак признания особых заслуг Тулии в раскрытии заговора, но отнюдь не за мои личные достоинства, император Клавдий пожаловал меня почетной пурпурной каймой. Так что у меня теперь есть курии собственная скамейка. Смотри, постарайся слишком уже не проказничать. Я отправляю тебе платежное поручение в Лондине. У нас все стало известно, что бритты провозгласили Клавдия богом и соорудили в его честь храм со островерхой крышей. И ты поступишь весьма мудро, если преподнесешь этому храму достойный дар. У тетушки Лели, по-моему, все в порядке. Твой вольноотпущенник Минуций живет при ней и непрерывно варит гальское мыло, которое потом выгодно продает. Моя супруга Тулия шлет тебе привет. Выпей за мое здоровье из материнской чаши». Итак, отец все же стал сенатором, во что я, честно сказать, никогда не верил. А значит, не следовало удивляться тому, что Веспасиан так быстро выдвинул меня в военные трибуны.